Глава 74. 6 сентября, пятница. Стоило Брэнсону закрыть за собой дверь, как Рой Грейс расплакался. Перед сослуживцами он держался, но стоило остаться в одиночестве, как горе навалилось с удвоенной силой. «Зачем я вообще сюда приехал?» — думал он, набирая номер Клио. Ее голос звучал как-то неестественно. «Ты в норме, родная?» — с напускной бодростью спросил Грейс. «Не особо», — ответила она после паузы. «Не могу о нем не думать. Я тоже. На работе круглый день вижу мертвые тела. Стариков, людей средних лет, подростков и детей тоже. Но их я не знаю. Не знаю их родню, историю жизни. Знаю лишь, что однажды они проснулись, кроме тех, кто умер во сне, и подумали, что впереди прекрасный день. А потом что-то случилось. Они попрощались с любимыми, вышли из дома и не вернулись. Один упал с лестницы, другой врезался на мотоцикле в бетономешалку, третий смотрел в телефон за рулем и разбился при столкновении с другой машиной. Кто-то подрался возле паба или бара, упал и ударился головой о поребрик. С кем-то приключился удар, сердечный приступ, что угодно. Все они строили планы на вечер, на завтрашний день и так далее. Но судьба распорядилась иначе. А теперь она забрала Бруно. «Знаю», — прошептал Грейс, поскольку не представлял, что еще сказать. «Но согласись, Рой, это несправедливо. Бруно только-только выбрался из всего этого дерьма, где сидел по милости безумной мамаши». На мгновение Клио умолкла. «Любимый, прости за грубость», — вырвалась. «Ничего. Она и впрямь была чокнутая. Или чокнулась в процессе. Не знаю, какие демоны в нее вселились, но да, ты права. Это несправедливо. У меня из головы не идут слова джентльмена из похоронного бюро о школьных друзьях Бруно, которые захотят прийти на службу. У меня тоже», — признался Грейс. «Наверное, случись такое с обычным мальчишкой его возраста, собралось бы много народу. Но мы-то знаем, что у него почти не было друзей, а с одноклассниками он не ладил. Так что на многолюдные проводы лучше не рассчитывать. У меня есть предложение. Какое? Почему бы не объявить, что церемония будет закрытой, только для родственников? А если окажется, что с Бруно хотят проститься одноклассники, позже устроим что-то вроде мемориальной службы. На это мне по душе», — согласился Грейс. «Обсудим, когда вернусь. В 5:30 у нас совещание, а после него сразу поеду домой. Буду не позже 7. Что ты хочешь на ужин? Не знаю, аппетита нет. По крайней мере, сейчас. Давай захвачу что-нибудь по пути. Может, в том индийском заведении в Хэнфилде?» «Давай», — согласилась Клео. «На кухне есть их меню, на стене висит. Хочешь, скину фото?» «Зачем?» «Возьму балти с королевской креветкой. Что-то в этом роде. Пару попадамов, ну и, пожалуй, наан. И еще маринованные огурчики. Может, цыплят тандури на закуску». «Говоришь, аппетита нет». В голосе Клио послышались саркастические нотки. Похоже, она слегка оживилась. «И тебе чего-нибудь возьму». Просто вспомнилось, что бывает вкусная еда. «А если не справимся, останется на завтра», — предложил Грейс. «Слушай, позвони в кафе и предупреди, что я заеду около 7. Лучше скажу, что будешь в 8». Грейс хотел возразить, но вовремя понял, что Клио просто его дразнит. Хотя жена была права. Он неизменно задерживался на работе дольше, чем планировал.